практически пуст на треть. Я иду к своей душечке душу греть, в ее тело влюбленные руки мои мне напомнят о радости той любви, той любви, от которой тепло внутри, той любви, из которой вдруг двое, три, той любви, без которой в раю гореть, той любви, о которой всю жизнь мне петь. Глазами в небес проем и представлю, как с боженькой виски пьем, как он мне заливает на треть пустым свой коктейль из обмана и красоты. Отодвину края и закину хвост на одну из скопления скучных звезд. Если хочешь обратно меня, зови хоть бы маленькой искоркой той любви, той любви, без которой в раю гореть, той любви, о которой всю жизнь мне петь, той любви, о которой не знать никак негодяям, предателям, дуракам. Ботинками в омут свой и с ученой улыбкой иду на дно, утверждая, что мне в общем все равно. Но равно мне не все, и душа болит, совесть бьет по щекам, память теребит, и так хочется взять себя, отравить хоть бы маленькой капелькой той любви, той любви, о которой всю жизнь мне петь, той любви, без которой в раю гореть, той любви, без которой в раю гореть, той любви, о которой всю жизнь мне петь. Я иду к своей душечке душу греть, в ее тело влюбленные руки мои мне напомнят о радости той любви, от которой тепло внутри, той любви, от которой вдруг двое, три, той любви, без которой в раю гореть, той любви, о которой всю жизнь мне петь.